Глава 4. Рязань или соблазн провинции. Первое. Больше еды и женщин отец любил политику, и она ему отвечала взаимностью. События в большом мире часто аукались в его биографии, способствовали карьере и разрушали ее. Череда побед началась с войны, причем корейской. Отец закончил институт дипломной работой радиоприемники второго класса. Я не знаю, почему второго, сам он все предпочитал первого, но особенно приемники. Дождавшись появления транзисторов, отец никогда, даже на ночь, не расставался с чуткой спидолой. Она обходила глушилки и ловила западные станции. Отец распознавал заграничную интонацию с первого звука даже тогда, когда вещала Албания. С треском пересекая границы, чужие волны открывали глаза на правду и отравляли именно этим жизнь. Без радио отец не умел существовать, как, впрочем, и я, что выяснилось уже в Америке. Но сперва молодого специалиста направили по распределению разрабатывать уникальный прибор. Универсальный измеритель шкур всех животных, от коровы до бобра. Уникальность его состояла в том, что такого никогда не было и быть не могло. Сражаясь с безумием начальства, отец отчаянно скучал на работе. Его спасла атомная бомба и вооруженные ею самолеты. Они нуждались в радиолокации, и отца отправили создавать ее на оборонный завод с неброским названием ПЯ-1. На дворе, однако, стоял 1949 год, и страна готовилась к 70-летию Сталина. Отложив оборону, завод отлаживал подарок вождю — магнитофон «Днепр» в единственном экземпляре. Готовый продукт вместе с кандалами итальянских антифашистов и рисовым зерном, на котором китайцы выцарапали четвертую главу истории ВКПБ, предназначался для музея подарков Сталину. Отец говорил, что в то время он размещался в бывшем английском клубе на улице Горького. Но когда я приехал в Москву после путча 1991-го, роскошный особняк стал музеем революции на Тверской. Экспозицию открывал Ленин. Сталин не упоминался вовсе. Апофеозом освободительного движения оказались перестройка и поражение ГКЧП. В память о победе над путчем кураторы поставили у входа сожженные в дни беспорядков троллейбус. Он исчез, когда я вновь навестил музей 20 лет спустя. В ответ на расспросы администрация объяснила, что призвание всякого музея не цепляться за прошлое, а шагать в ногу со временем. Так или иначе, магнитофон из Днепра получился паршивым и вряд ли добрался до Сталина. Зато он привил отцу любовь к магнитиздату. Я вырос с литовской «Айдас», научился клеить пленку уксусной эссенцией и выучил наизусть все песни Акуджавы. Отец предпочитал Высоцкого за антисоветскую сатиру и сестер Берри за интимную близость с Евбазом. Когда разразилась Корейская война, отец, наконец, занялся важным делом — оснащением реактивной авиации локаторами для бомбометания. В месяц выпускали по 21 самолету и о каждом докладывали лично Сталину, которого отец теперь ненавидел, наслушавшись западного радио. Это не мешало ему быть патриотом и охранять отечество от американцев, которые пока на него не нападали, но могли. «Что ж ты защищал?» — спрашивал я его уже в эмиграции. «Строй или родину?» Отмахиваясь от вопроса, отец хвастался ударным трудом на благо ненавистного режима. Он летал с испытателями, сидел в самолете на приставном сиденье без катапульты, мерз в меховом тулупе и работал в две смены. Отец знал Илюшина и поспорил с Туполевым, обещавшим сослать его в Сибирь. Но лучше всего запомнил столовую авиационной элиты, где блюда готовились с учетом диетических требований генеральских организмов. Не удержавшись, отец заказал нуазет из барашка, о котором прочел в романе Эренбурга «Падение Парижа», самый западный из доступных ему тогда книг. Отцу платили, хоть и недолго, бешеные деньги, 10 000 рублей, что составляло 10 получек инженера или 2 директора завода. С тех пор он полюбил деньги. Его скупость была ограниченной. Отец азартно экономил на буднях, но спускал все в праздники. В нашем доме всегда гуляли друзья, знакомые и знакомые друзей. Угощая полгорода в воскресенье, отец мучился в понедельник, разменивая десятку, не говоря уже о 25-рублевой купюре. Я думаю, что деньги ему нравились не только с практической, но и с эстетической стороны. Получив премию, отец выложил банкнотами весь пол в квартире. Тратил он с максимальным эффектом. Однажды они с мамой сидели в ресторане за полтавским борщом. Дожидаясь второго, отец вышел из-за стола, но не в уборную, а в ювелирный через дорогу. За киевской котлетой мать открыла коробочку и нашла в ней модные золотые часы ЗИФ. Между тем, над родителями навис квартирный вопрос, который государство никак не могло разрешить, хотя оно и отобрало 2 из 3 домов, построенных моим прадедом. Мой брат рос. Ему понадобилась кровать, а она никак не вмещалась в комнатку на Чкалова. Единственным выходом представлялся переезд на открывшуюся вакансию в Рязани. Но это означало отказ от самого дорогого — киевской прописки. Решиться на этот шаг родителям было тогда труднее, чем потом на эмиграцию. Киев был теплой столицей их души. Рязань — чужой и незнакомой провинцией. Но там отцу дали 3-комнатную квартиру. Увлеченный немыслимой роскошью, отец по-рыцарски уступил 1 комнату милиционеру, который начал свои дни в деревне, окончил в окрестностях политбюро. Видимый идиотизм на старости лет предупреждал меня отец у нас в роду. 2. Я гордился тем, что родился в сермяжной Рязани. Компенсируя космополитические убеждения, она служила якорем, соединяющим меня с землей, которую я, основательно запутавшись с отечеством, осторожно считаю родиной моего языка. Хуже, что я ничего не помню. Смутно, как в забытом сне, маячит красный ковер, самодельный торшер с лимонным абажуром, мама, читавшая нам с братом книжку, вероятно, Жюль Верна. Но, может быть, как в том же сне, воспоминание смешалось с придуманным, рассказанным или вычитанным. Ковер, уже совсем протертый, переехал в Ригу вместе с братом, мамой, Жюль Верном и, конечно, торшером, который сопровождал наш быт, словно пленный иностранец. 2 раз я попал в Рязань на обратном пути с Красной площади, где отмечалось 50-летие Октябрьской революции. «Такого торжества еще не видело человечество», провозгласил мексиканский гений и коммунист Давид Сикейрос. В чем-то он был прав. После салюта в ночном небе появился дирижабль, тащивший кумачевое полотно с громадным портретом Ленина. Вчерашний бриз играл тканью, заставляя Ильича корчиться. Мощные прожекторы освещали гримасы, делая их еще более зловещими. Голова вождя парила над умолкнувшей от ужаса Красной площадью. А Ленин, принявший на себя, как портрет Дориана Грея, все пороки оригинала, хмурился под порывами ветра, будто знал, что его не ждет ничего хорошего. После Москвы в Рязани было тихо. На главной улице стоял сруб, я думал, этнографический музей. Оказалось, просто дом. Кремль с синими куполами будил патриотические чувства. Незадолго до этого в школе проходили монгольское иго, и я с чувством и выражением рассказывал классу, как мой родной город сражался с Батыем до последнего человека. Живые рязанцы мне тоже понравились. В каждой квартире книг стояло еще больше, чем у нас. Взрослые обсуждали московские премьеры и выставки. Лишенные богатой столичной среды, рязанцы создавали ее сами и из себя. Провинциалов часто отличает та отчаянная жадность к культуре, которой, не зная ее причины, я и сам болел, и в других встречал. Однажды мне в Нью-Йорк пришло письмо из приамурского поселка, который я не сумел найти в атласе. Начиналось оно так. «Вы, конечно, не поверите», — писал автор, — «но у нас еще не все прочли Борхеса. Культура была неконвертируемой валютой провинции, и мои родители верили в нее, не задавая вопросов. Они стояли ночами за подписными собраниями сочинений, ходили на концерты длинных симфоний, искренне считали театр храмом даже тогда, когда ставили пьесы Корнейчука «В степях Украины» и «Партизаны в степях Украины», оперу Хренникова «В бурю», где Ленин поет ходокам, и оперетту «11 неизвестных» про советских футболистов, попавших в Англию. О последней отец и не мечтал, но язык все равно учил, подписавшись на газету британских коммунистов «Ежедневный рабочий». Кроме нее, он читал «Триумфальную арку» в переводе с немецкого на английский и тогда еще запрещенный роман «По ком звонит колокол», выискивая у Хемингуэя крамольные места про советских военных в Испании. В сущности, эту литературу отец делил на разрешенную и запретную. Предпочитая, естественно, последнюю, он избегал лауреатов любых, кроме Нобелевской премии. Учась и подражая, я освоил Достоевского вместо, а не вместе с Толстым, еще пионером прочел Кафку и слепо любил всех писателей неблизкого зарубежья, исключая Джеймса Олдриджа, который хоть и писал на английском, но жил в Москве. Что с меня взять? Образованщина. Вздыхал над своими вкусами отец, пользуясь одиозным термином, придуманным Солженицыным для всех, кто не разделял его веры. Кстати сказать, в те же годы, что и отец, в Рязани жил и работал в школе Солженицын. Он производил впечатление, рассказывали общие знакомые, болезненно нелюдимого человека. Ситуация не изменилась и в Америке. Хоть мы и делили ее четверть века, мне так и не довелось увидать кумира, который недолго был моим земляком. Третье. После холмистого Киева плоская Рязань показалась отцу глухим углом. В центре памятник Ленину окружали купеческие лабазы XVIII века. В городе выделялся пятиэтажный дом, в который меня принесли из роддома, по словам свидетелей, красного и волосатого. Недавно мне прислали снимок этого здания. Я надеялся оживить им детские воспоминания, но дом номер 59 на улице Горького упорно не отличался от всех других, которые я никогда не видел. В нем не было ничего примечательного, если не считать магазина с вывеской на незнакомом языке. Пал Сикамыч. Для отца 6 рязанских лет были самыми яркими. Здесь он сделал блестящую карьеру и распростился с ней. Взлет начался на заводе, который до войны изготовлял фанерные планеры, после нее — конторские стулья, а при отце — радиолокационные прицелы для истребителя-перехватчика «Сокол». Их предстояло выпускать в деревообделочном цехе. Его начальник, опытный столяр-краснодеревщик, с ужасом слушал про генераторы импульсов. Один из них взорвался прямо в кабинете, после чего начальник стал заведовать баней, а на завод прислали молодых специалистов, причем евреев. До этого их в Рязани почти не было, и они никого не интересовали. Отца, который хотел быть по национальности интеллигентом, еврейский вопрос тоже не волновал до тех пор, пока его не поднял Сталин. С началом кампании против космополитов маму принялись жалеть соседки. Такая милая, а муж еврей. Вскоре разразилась катастрофа. По всем документам отца звали Александром Аркадьевичем. Но это было фальшивое имя, которое он, чтобы не слишком выделяться, придумал, получая первый паспорт в эвакуации в туркменском городе Чарджоу. Положившись на оккупировавших Киев немцев, отец думал, что архив ЗАГСа уничтожен вместе с его метрикой. Но в Рязани она неожиданно всплыла в отделе кадров. Из документа следовало, что на самом деле отца звали Сендером Авраамовичем. В разгар борьбы с псевдонимами это могло кончиться плохо. Отца спас ленинский декрет 1918 года, разрешивший менять библейские имена на светские. От беды отца отделяла одна буква, та самая вторая «А», которой Бог одарил патриарха. Указав ветхозаветное отчество Авраамович вместо банального Абрамович, Метрика позволила отцу легально сменить имя, а мне стать Александром Александровичем, как Блоку. Из-за путаницы с именами произошло и другое недоразумение, на этот раз не с советскими властями, а с нью-йоркскими евреями. Родители задумали меня дочкой. Убедившись, что этого не получилось, мать, чтобы загладить вину перед отцом, скоропалительно назвала меня его именем. Она не знала, что у евреев не дают сыновьям имена живых отцов. Поэтому в Бруклине меня принимали за сироту или гоя. Со смертью Сталина космополитов отменили, и отец, поверив в оттепель, вкусил свободы. Собранная им на заводе молодежь разгорячилась на комсомольском собрании, и отца назначили главным виновником. В длинном списке его злодеяний числилось намерение эмигрировать в Югославию, куда отец надеялся получить путевку по профсоюзной линии. Отца выручил босс той же партии, что решила его погубить — секретарь Рязанского обкома Ларионов. Чуть позже он прославился революцией в мясной промышленности СССР. В Рязани, рассказывал отец, всегда было плохо с продуктами. На пустых полках лежали только консервы, гусиная печень в гусином же жиру, но фуагра не пользовалась спросом. Когда Хрущев пообещал догнать Америку и по сельскому хозяйству, Ларионов принял вызов близко к сердцу. За один год он утроил поставки мяса и получил звание Героя социалистического труда. В газетах это называлось «Рязанским чудом». Чуть ли не впервые со времен Батыя Рязань попала в историю, но на этот раз победою. На следующий год выяснилось, что мяса больше не будет вовсе, ибо весь скот уже зарезали. Ларионов застрелился, но уже после того, как разрешил отцу, ввиду заслуг перед рязанской оборонной промышленностью, покинуть завод не с волчьим билетом, а по собственному желанию. К тому времени у отца было только одно желание — убраться из Рязани как можно дальше, желательно на запад.